Установка на спорт. Приучить себя к занятиям спортом на регулярной основе оказывается гораздо проще, чем тебе кажется. Не заморачивайся, что тебе придется ходить в спортзал вечно, это слишком глобально и может испугать твой ленивый и робкий мозг. Ты ходишь в спортзал просто потому, что это нормально, точно так же, как по утрам чистить зубы. Ты занимаешься, чтобы ощущать свое тело в форме, чтобы, раздевшись и увидев себя в зеркале, получить заряд дополнительной энергии, а не впасть в уныние от увиденного. Цель занятий — почувствовать себя живой и бодрой, получить радость от самой тренировки, а не сбросить килограммы. Если тренироваться совершенно не хочется, не ходи и не занимайся. Если начать передавливать себя с помощью откуда-то неожиданно взявшейся воли, то повышается риск травматизации, излишнее рвение и судорожная поспешность поскорее впрыгнуть в новый образ жизни и мышления многих могут просто напугать. Начни заниматься хотя бы 2 месяца в год. Можешь разделить на 2 месячных курса раз в полгода. Это даст 4-5 месяцев энергетического запаса, а значит, время, проведенное в занятиях спортом, никогда не будет напрасным. Уходи от установки или заниматься нормально всегда, или вообще никогда. Лучше идеально и никогда, чем просто хорошо и сейчас. Каждое занятие полезно. Дальше просто вводи столько спорта в свою жизнь, сколько энергии тебе нужно. Как только почувствуешь желание, момент, в котором тело требует физической нагрузки, поезжай в зал или реализуй эту энергию, занимаясь дома. Это будет гарантом того, что мотивации для занятий физкультурой хватит надолго. Если же ты задавишь этот импульс и скажешь себе «пойду через 3 дня», то от этой мотивации ничего не останется, момент будет упущен. Если ты запланированно пришла в зал, а желания нет, просто ходи по беговой дорожке. Представь, что твои занятия спортом — это копилка здоровья. Когда ты занимаешься любым активным видом спорта, пополняешь ее, в дни без занятий тратишь, в дни пищевого загула, употребления алкоголя, курения, нещадно опустошаешь. Твоя копилка здоровья не должна быть пустой, обязательно восполнять потраченное, как бак бензина, чтобы продолжать движение. Нельзя, чтобы он опустошался. Пополняй резервы тренировками и разгрузочными днями. Хочешь отрыва и удовольствия, позволяй себе это, но следи за своим баком, не позволяй ему быть пустым. Если тебе в тягость постоянная дисциплина, не заставляй себя. Лучше заниматься раз в неделю под настроение, чем не заниматься вовсе. Максимализм не нужен.